Глава 1010. Область бессмертного духа неба. На севере земель демонического духа лежит обширная равнина. Людей там не было. Внезапно мирно плывущие по небу над равниной облака завертелись вихрем и забурлили. Начало происходить нечто странное. Облака волнами хлынули в разные стороны, покрывая собой все небо. В небесах звучал непрекращающийся свист рассекаемого воздуха. Внезапно на земле зажегся столб света. Он был огромных размеров и, казалось, подпирал собой небеса. Загремели оглушительные раскаты грома, а поток света продолжил расти и тянуться ввысь. Волны ряби, исходящие от него, заполнили пространство, заставляя облака стремительно улетать прочь. Поднявшись ввысь, столб вспыхнул множеством расходящихся в небесах кругов сияющего света. В момент появления светового столба от него хлынули потоки ци бессмертных, и в одно мгновение наполнили почти треть территории земель демонического духа. В облаках над равниной летело несколько уродливых черных птиц. Внезапно птицы начали биться в судорогах и дрожать. Потоки черной ци хлынули из их тела и через мгновение исчезли. С исчезновением черной ци птицы коренным образом преобразились. Теперь на месте черных уродливых птиц летели белоснежные журавли бессмертных. Потоки духовной энергии наполняли их. Птицы радостно закричали. Хлопнув крыльями, они очертили в небесах красивую дугу и исчезли вдали. Земли демонических духов были наполнены демонической ци, которая была источником силы для тех, кто занимался культивацией, однако с появлением ци бессмертных начали происходить удивительные изменения. Под напором ци бессмертных демоническая ци начала оказывать противодействие, две этих силы были несовместимы друг с другом, как вода с огнем. Однако демонической ци было слишком много. Ци бессмертных, порожденная одним световым столбом, оказалось явно недостаточно. Довольно быстро потоки демонической ци со всех сторон окружили ци бессмертных и готовы были подавить ее. Однако собранная вместе ци бессмертных начала концентрироваться, и демоническая ци не могла полностью подавить ее. Площадь в 100 квадратных ли была занята концентрированными потоками ци бессмертных, а вокруг бушевали потоки демонической ци. Установилось некое подобие равновесия. Ци бессмертных не могла выйти за пределы этой площади, а демоническая ци не могла войти внутрь. В это время внутри третьей обители Лин Тяньхоу мужчины в фиолетовом балахоне и Сюй Кун Цзы сидели в формации. Глаза повелителя мечей были широко раскрыты. Лин Тяньхоу сверкнул ими и решительно взмахнул правой рукой, и в пустоте перед ним раскрылась пространственная трещина. Из нее застроился зеленый дым, наполняя пространство обители. «Не прошло и 7 дней, как четвертая обитель была полностью открыта. И раньше было высокого мнения о Ван Лине, но, кажется, все равно недооценивал его. В прошлый раз мне понадобился почти месяц, чтобы раскрыть третью обитель», — произнес Лин Тяньхоу. Подняв правую руку, повелитель мечей молча указал на черный камень, лежащий прямо в центре формации. Потоки зеленого дыма послушно заструились в указанном направлении и начали впитываться в этот камень. Камень задрожал, а через секунду формация была активирована. В следующий миг в небесах на западе земель демонического духа, в области духовного демона, начали происходить изменения. Из земли ударил мощнейший поток света, который быстрыми темпами начал увеличиваться в размерах. С грохотом он потянулся вверх, занимая все больше площади. Потоки ци бессмертных хлынули от светового столба, начав новый этап противостояния с демонической ци. И вот уже два сияющих потока света озаряют север и запад земель демонического духа. Зажатая демонической ци, ци бессмертных тут же пришла в движение в попытке прорваться за пределы площади в 100 ли. Одновременно с этим на юге земель демонического духа тоже началось противостояние двух ци, и столб света взмыл к небесам, источая все больше ци. И вот уже началась настоящая битва между демонической ци и ци бессмертных. Тянь Юньзы сидел, поджав ноги во второй обители бессмертных, и с ничего не выражающим лицом глядел на активированную формацию. Лишь на единый миг его глаза странно блеснули. Тянь Юньзы сидел в молчании, и ни единой эмоции невозможно было разглядеть на его лице. Три взвившихся световых столба тут же привлекли к себе внимание всех более или менее сильных культиваторов земель демонического духа. В еще больший шок людей привело начавшееся противостояние двух ци. За последние сотни тысяч лет в землях демонического духа не происходило ничего необычного, однако с появлением световых столбов почти сразу же начались огромные перемены. Порожденная световыми столбами ци бессмертных безостановочно распространялась в разные стороны, борясь с демонической ци. Казалось, в землях демонического духа разом началось три битвы. Кроме восточной части, повсюду началось противостояние двух ци. Вокруг все заискрилось, повсюду было мельтешение цветов и брызги разноцветного света. Однако за последние сотни тысяч лет демонической ци накопилось слишком много, и ци бессмертных трех столбов явно недостаточно, чтобы поколебать ситуацию в землях демонического духа. Тем временем в первой обители облачные бессмертные Ван Вэй и Ху Цзюань стояли прямо посреди огромной формации. Лицо Ван Вэя было невозмутимым, однако в глазах виднелось волнение, с которым ему было весьма непросто совладать. «Этот день наконец настал!» — выдохнул Ван Вэй. Стоящая рядом Ху Цзюань сжала его руку и прошептала. «На этот раз у нас точно все получится». «Мы так долго это планировали! Все обязательно пройдет как надо!» — кивнул Ван Вэй. Тень за их спинами источала ауру, которую Ван Линь, пожалуй, узнал бы с первого взгляда. «Земля демонического духа! Интересно, кто-нибудь еще помнит, что раньше она называлась областью бессмертного духа неба?» Вздохнул Ван Вэй. Скинув правую руку, он указал на лежащий в центре формации камень. Камень вспыхнул ярким светом, и формация начала работать. «Да начнутся перемены!» Сверкнул глазами Ван Вэй. С оглушительным грохотом на востоке земель демонического духа вспыхнул четвертый световой столб. Бесконечные потоки ци бессмертных хлынули от него в разные стороны. В следующий миг со всеми четырьмя световыми столбами начали происходить перемены. Ярко пылая световые столбы переплелись друг с другом, создавая подобие колоссальных размеров формации. Хлынули новые потоки ци бессмертных, только на этот раз они были во много раз гуще и сильнее. Настоящая буря из потоков ци заполнила пространство. Там, где бушевала эта буря, казалось, исчезал верхний красный слой земли, обнажая чернозем внизу. Странные демонические растения после бури вдруг выпустили нежные зеленые побеги. Следом буря ци бессмертных прошла через бесконечную лесную чащу, вымывая оттуда все потоки демонической ци. Искаженные, изуродованные демоническими эманациями деревья начали принимать свой первоначальный облик, превращаясь в высоченный ровный лес. Лесные животные также попадали под воздействие этой бури. Те, кто ощутил на себе воздействие ци бессмертных, лежали на земле, дрожа в судорогах. Вот огромный черный тигр с длинным рогом на голове крадется по траве, а глаза его полыхают черным огнем, слюна сочится из его пасти, впереди перед ним пасется стадо фиолетовых оленей, а олени наполнены демонической ци, отчего они весьма злые, то и дело пытаются цапнуть друг друга острыми зубами. Черный тигр, притаившись, уже готов был броситься вперед и поймать добычу, однако в следующий миг буря ци бессмертных прошла через это место и накрыла собой тигра и оленя стадо. Потоки демонической ци были унесены прочь. Красная трава вновь получила свой природный зеленый цвет, деревья тоже начали меняться. Попавшие под воздействие ци бессмертных олени один за другим упали ничком на землю, фиолетовый цвет их тел начал потихоньку исчезать, уступая место коричневому. Намерение бессмертных наполняло животных. Тигр, готовый совершить свой смертельный прыжок, внезапно забился в судороги. Рог исчез с его головы, а сам тигр начал менять свой цвет черного на белый. Потоки ци бессмертных накрыли его, и злобный огонь в его глазах погас, оставив вместо себя потоки духовной энергии. Ци бессмертных кардинальным образом изменило облик лесной чащи. Куда ни кинь взгляд, всюду спокойствие и красота, словно в райском саду. За лесом протекала небольшая речка, вода в ней, хотя и была прозрачная и чистая на вид, однако была наполнена демонической ци. Если в течение долгого времени употреблять такую воду, то демоническая ци будет накапливаться в теле, изменяя его. Рыбы, живущие в реке, уже на себе испытали воздействие демонической ци. Рыбы размером с человеческую ладонь отрастили себе такие длинные зубища, что, казалось, могли запросто разорвать на части обычного человека. Ветер, наполненный потоками ци бессмертных, накрыл речку, и водоем стал гораздо чище и прозрачней. Потоки духовной энергии наполнили воды реки, отчего сама вода даже стала сладковатой на вкус. Рыбы забились в судороги, и их хищный злобный вид начал преображаться, они окрасились в разные яркие цвета и весело начали резвиться в речных водах. Если же взглянуть на все это сверху, то можно было бы увидеть, как бушующие потоки ци бессмертных преображают всю землю демонического духа. Мир изменился, и казалось, он был таким всегда. Однако на протяжении бесчисленного множества лет он из-за несчастного случая пребывал в измененной демонической форме. С открытием четырех световых столбов ци бессмертных вновь наполнила землю демонического духа и довольно быстро вымыла из них всю грязную демоническую ци. Черные мрачные места теперь сияли ослепительным светом. Казалось, словно кто-то взялся за вуаль с демонической Ци и сдернул ее с этих земель, обнажив истинный облик этого мира. Ци бессмертных наполняла одну область за другой, меняя ее кардинальным образом. Попавшие под ее воздействие местные жители и члены племен катались по земле со искаженными от боли лицами. Слишком много демонической Ци накопилось в их телах. Демоническая Ци толчками выходила из их тел, уступая место Ци бессмертных. Очнувшись, они обнаруживали, что теперь в них нет ни капли демонической Ци, а лишь потоки духовной энергии. Световые столбы спускали все больше и больше Ци, повышая ее концентрацию в этом мире. Все вокруг становилось светлее и чище. Наконец, вся демоническая Ци до капли исчезла и растворилась в бушующих потоках Ци бессмертных. Куда ни кинь взгляд, всюду теперь были изумрудные горы и синеющие озера. В небе парили журавли, в лесах кричали животные, полные духовной энергии. Не осталось ни капли демонической силы. Область небесного духа бессмертного. Хотя эти земли вновь вернулись к своему первоначальному виду, в некоторых местах демоническая Ци не исчезла. Атакуемая потоками Ци бессмертных, демоническая сила и не думала исчезать. В одной горной долине области небесного духа бессмертного в водах небольшого пруда показалось что-то лицо. Лицо некоторое время молча смотрело на бушующие потоки Ци бессмертных в небесах, и глаза на этом лице ярко вспыхнули.